Сура 69. Неизбежное. Во имя милосердного, милостивого Бога. Неизбежность. Что есть это? Как узнать? Взгляни назад. Ложью бедствия считали племена Самуд и Ад. Но сынов Самуда буйный непокорный смыл поток. Сметены адиты вихрем. Был он крепок и жесток. Получал он власть от Бога 7 ночей и 8 дней, и повержены адиты на обители своей, будто рухнувшие пальмы, словно павшие стволы. Разве их остаток видишь? Обыщи хоть все углы. Фараон, его предтечи, и вот эти впали в грех, гнали Божьего посланца, и схватил Господь их всех. В час потопа мы когда-то понесли по морю вас. Чтоб вы вняли, чтоб напомнить вам про этот вещий час. И как только трубный возглас, неотвратен он и лих, передвинет горы, земли, раздробивши сразу их, в этот день живые дрогнут, и исполнится беда, распадется с громом небо и расторгнется тогда. По краям небесным ангел, снова ангел, там и тут 8 ангелов, над ними трон Господень понесут. Вас покажут, выставляя в судный день суровый час, и тогда не утаится ваше тайное от нас. Тот, кому его писанье в руку правую дадут, вот мою читайте книгу, смело скажет, весь я тут. Ведь я думал постоянно, что увижу свой расчет. Жизнь его в саду высоком, полном неги, потечет. Вы срывайте и вкушайте вожделенные плоды, ешьте, пейте на здоровье за минувшие труды. Тот же, кто свое писание примет левой рукой, «О, когда б не дали, — скажет, — книги мне теперь такой, ах, не знать бы о расчете, он каков за все дела, хоть бы жизнь моя сегодня без отсрочки истекла, не спасло меня богатство. То, что жил когда-то всласть, у меня пропала сила, вся моя погибла власть. Вы его теперь свяжите, жгите мясо до костей, после в цепь, длина которой ровно 70 локтей. Он-то ведь не верил в Бога, бедняка не накормил. Нет ему здесь нынче друга, для кого он был бы мил. Пища грешнику, помои, и другой ему не дам. Не клянусь я тем, что видно и чего не видно вам. Благородного посланца это слово, не молвы, и не слово стихотворца. Мало веруете вы, и не слово от пророка, все вы помните едва. От царя миров, от Бога вам ниспосланы слова. Если б выдумал посланец что-то ложное о нас, руку правую схватили бы его мы в тот же час, чтобы кровь отнять. У сердца рассекли б одну из жил. Не найтись у вас такому, кто его бы защитил. Он для тех напоминание, кто страшится пред Творцом. Знаем, ходят между вами те, кто чтут его лжецом. Он для грешников несчастье. Правда истинного он. Будь же твой Господь тобою непритворно восхвален.